нам пришлось признать, что хотя именно ты все и закрутил, я могла бы не позволить тебе влиять на меня, если бы сама не хотела оказаться под твоим влиянием. Ты воспользовался моей слабостью, такой уж был момент, но ведь ты же меня не насиловал. Я не могу отрицать правоту Джо, когда он говорит, если ты оказалась с ним в конце концов в постели, значит, по большому счету, ты этого хотела. И не важно, что сейчас тебя воротит от одной даже мысли. Он спросил, как бы я отреагировала 3 недели назад, если бы он тогда предложил мне с тобой переспать. И мне пришлось сказать, я не знаю. Тогда он спросил, а как бы я отреагировала на те же предложения сейчас? Я сказала ему, что меня это пугает и противно. А он сказал, что подобных реакций нам следует опасаться, потому что они замутняют видение проблемы. Мы должны быть максимально честными по отношению к тем вещам, в которые верим, и не смешивать их с тем, во что, как нам кажется, сейчас надежнее или безопаснее верить, и действовать мы должны исключительно в соответствии с истинными нашими постулатами, чтобы всегда знать, на чем мы стоим. И, скорее всего, Джо так сказал, «Я верю, что спать с другими мужчинами или, по крайней мере, с тобой, правильно, хочу я это признавать или не хочу, раз уж все равно так сделал». Матерь Божья! Джейк, он послал меня сюда. Сделать это еще раз. Но ведь ты же с ним не согласна, правда? Конечно, она была не согласна, как и с необходимостью ни в коем случае не уходить от темы. Но уже заставила себя согласиться с ним в этом, а значит, и во всем остальном. Она помолчала чуть-чуть, потом ответила. Мне это совсем не нравится, Джейк. Во мне просто все переворачивается, как подумаю. Но это как с моим отношением к тебе. Никто не должен мне указывать. Джейк, я совсем потерялась. Я не такая сильная, как Джо, и даже не такая, как ты. Я не настолько сильная, чтобы со всем этим сладить. Такие дела. Мне пришло на ум, что выбранная Джо позиция, хотя она и строилась против всякой логики, единственная измена Ренни, ясное дело, отнюдь не обязательно означала принципиальную приемлемость для нее секса на стороне, будь то в принципе или в моем конкретном исполнении. В лучшем случае отсюда можно было сделать вывод, что ей захотелось этого по крайней мере один раз. Давала мне шанс достать Ренни до самого донышка при желании. Было большое такое искушение закруглить разговор и сказать, ну что ж, голубушка, вот тебе койка. Но я в тот день не был настроен мучить женщин вообще и Ренни в частности. «Так ты хочешь спать со мной или не хочешь?» — спросил я. «Нет, чего я точно не хочу, так это еще раз оказаться с тобой в постели». Джо просто чокнулся. «Послушай, а он у нас, часом, не извращенец?» «Валяй, выдумывай. И не нужно будет напрягаться, чтобы его понять». «Нет, мне положительно нравится твоя логика», — рассмеялся я. «Кто бы и что бы про него ни сказал, она все сведет на нет». Но вот это самая еще та твоя идея, мол, он настолько силен, что может себе позволить быть даже карикатурой на самого себя. С такими оборонительными сооружениями ни до кого не доберешься. Но в его случае то и другое верно, очень настойчиво. Во сколько он за тобой заедет? Мы решили, что после ты сам отвезешь меня домой. Бойко сказала Ренни. «После того, как мы оба кончим, перестань, пожалуйста». «Ну что, тогда поехали?» В смысле, домой.